Лейтенант Николс с трудом сбросил с себя путы тяжелого сна. Медленно, нехотя разлепил веки. Улисс по-прежнему отчаянно качала. Палуба уходила из-под ног с такой стремительностью, что дух захватывало. Николс увидел наклонившегося над ним капкового мальчика. Лоб штурмана обмотан бинтом, остальная часть лица в пятнах крови. Вид у Карпентера был до отвращения жизнерадостный. «Вставать, вставать, довольно спать» и так далее, — усмехался Карпентер. «Как мы себя сегодня чувствуем?» — произнес он дурашливым голосом. Отпрыск знатного рода, лейтенант Карпентер не слишком-то уважал профессию врача. «В чем дело, Энди?» — вытаращил на него сонные глаза Николс. «Случилось что-нибудь?» «Что может случиться, когда на мостике господа Кэррингтон и Карпентер?» — заносчиво проговорил капковый мальчик. «Не желаешь ли подняться наверх, посмотреть, как делает свое дело Кэррингтон? Он собирается развернуть корабль на обратный курс. А в такой заварушке дело это не шуточное». «Так ты меня затем только и разбудил?» «Старик, при повороте корабля на другой курс ты все равно оказался бы на палубе. Только, пожалуй, со сломанной шеей. Ко всему, Джимми, требуется твоя помощь. Ему нужны толстые стекла, а их у тебя в лазарете навалом». «Однако, как я убедился, лазарет закрыт», — добавил он без стеснения. «Но к чему они, эти стекла? Пойдем, сам увидишь». Забрезжил жуткий и зловещий рассвет, достойный эпилог кошмара. Над кораблем, едва не задевая за мачты, проносились белесые полосы, но в вышине небо было чистым. Огромные волны стали гораздо короче и круче. Машины работали на малых оборотах, лишь бы крейсер слушался руля. Несмотря на это, шедший против волны Улисс нещадно трепало. Ветер, скорость которого немногим не достигала 50 узлов, дул ровно. И все-таки, едва Николс вышел на палубу, ветер обжег ему легкие, ослепил льдом и студеным ветром. Поспешно обмотав лицо шарфом, молодой человек стал на ощупь подниматься на мостик. За ним, неся в руках куски толстого стекла, следовал капковый. Когда они взбирались по трапу, из динамика вырвалось что-то нечленораздельное. На плохо освещенном мостике находились лишь Тернер и Кэррингтон, закутанные точно мумией. Глаза их были скрыты очками. «Привет, Николс», — прогудел старший офицер. «Ведь это, кажется, он, не так ли?» Повернувшись к ветру спиной, Тернер сорвал с себя очки и в сердцах отшвырнул их прочь. «Ни черта не видно в эти хреновины! Эй, первый, он притащил стекла!» Николс пригнулся, чтобы спрятаться за Нактоус. В углу валялась груда очков, стеклянных щитков, противогазных масок. Он мотнул головой в их сторону. «Это что, распродажа?» «Ложимся на обратный курс, док», — произнес Кэррингтон. Голос его звучал спокойно. Как всегда, в нем не было и следа усталости. «Но нам нужно видеть, что у нас по курсу. От этих же хреновин, как выразился Старпом, никакого проку. Они мгновенно обледеневают. Не подержите ли стекло вот так, а вы протирайте, Энди». Взглянув на огромные волны, Николс содрогнулся. «Простите мое невежество, но к чему нам вообще куда-то поворачивать?» «Потому что скоро это будет невозможно», — ответил Кэррингтон. Потом, усмехнувшись, добавил. «Боюсь, предстоящий маневр сделает меня самым непопулярным офицером на корабле. Мы только что предупредили экипаж о повороте». «Готово, сэр?» «В машинном отделении, на руле, подготовиться к повороту». «Готово, первый». 30-45 секунд. Целую минуту Кэррингтон неотрывно смотрел через стекло. У Николса замерзли руки. Капковый прилежно тер стекло. Потом раздалась команда. «Левая машина, средний ход!» «Левая машина, средний ход!» — эхом отозвался Тернер. «Право 20! Право 20!» Николс рискнул взглянуть краешком глаза через плечо. За долю секунды, прежде чем глаза его наполнились слезами, он успел увидеть гигантский вал, ринувшийся прямо на корабль, нос которого уже находился под углом к фронту волны. «Боже милостивый! Почему Кэррингтон не дождался, пока она пройдет?» Огромная волна подбросила носовую часть крейсера ввысь, безжалостно накренив корабль на правый борт, и прошла под днищем. С судорожным усилием перевалив через гребень, Улисс бешено устремился вниз, кренясь на противоположный борт. Мачты, эти огромные обледеневшие деревья, описали гигантского радиуса дугу, а поручни левого борта погрузились в подошву нового вала. «Левая, полный вперед! Левая, полный вперед! Право 30 градусов! Право 30 градусов!» Следующая волна, пройдя над кораблем, лишь выпрямила его. И тут Николса осенило. Невероятно, поскольку это невозможно было предугадать, но Кэррингтон словно предвидел, что между двумя встречными волнами должен образоваться участок сравнительно спокойной воды. Как он догадался, что это произойдет, не знал никто, в том числе и сам Кэррингтон. Но это был великий моряк, и чутье не обмануло его. В течение 15 или 20 секунд море представляло собой кипящую белую массу, где волны сталкивались, сшибались меж собой. Такое, хотя и в гораздо меньших масштабах, происходит при встрече морских течений и возле водопадов. Воспользовавшись относительным затишьем, Улисс беспрепятственно проскользнул среди валов. Затем на завершивший поворот корабль ринулась новая волна, высотой до самого ходового мостика. Пройдя с траверза, она всей своей огромной тяжестью обрушилась на крейсер. Такого удара в ту ночь крейсеру еще не приходилось получать. Улисс лег на борт, так что поручни оказались под водой. Николса сшибло с ног, и он с размаху ударился о борт мостика. Стекло разлетелось вдребезги. Он готов был поклясться, что в эту минуту слышался смех Кэррингтона. Оправившись от удара, Никол стал продвигаться к центру компасной площадки. Но этим дело не кончилось. Швырнув Улисс в пропасть, когда крен достиг 40 градусов, гигантский вал начал безжалостно опрокидывать корабль. Стрелка кренометра неумолимо поползла. 45 градусов, 50, 53. Потом остановилась. Казалось, прошла целая вечность. Моряки упирались ногами в борт, цеплялись за неровности палубы, тупо осознавая, что случилось неизбежное. Конец. Из такого крена Улиссу не выйти. Тянулись долгие, как жизнь, секунды. Белые, как полотно, Николс и Карпентер бессмысленно глядели друг на друга. Наклоненный под таким углом, мостик оказался защищенным от ветра. Внезапно раздался голос Кэррингтона. Он прозвучал спокойно, буднично и удивительно отчетливо. «Крен достигнет 65 градусов. Потом корабль вернется на ровный киль», — произнес он, как ни в чем не бывало. «Не потеряйте свои шапки, господа. Вам предстоит увидеть нечто любопытное». Не успел он закончить, как Улисс вздрогнул, потом сначала медленно, а затем с бешеной скоростью стал крениться в обратную сторону, описывая дугу в 90 градусов, затем снова качнулся назад. Никол снова очутился в углу мостика, но к тому времени поворот был почти закончен. Успевший прийти в себя капковый мальчик с улыбкой тронул Кэррингтона за плечо. «Не оглядывайтесь, сэр. Дело в том, что мы потеряли грот-мачту». Он несколько преувеличивал. Однако верхней части мачты, футов 15 длиной, вместе с круговой антенной радиолокатора, действительно как не бывало. Двойного удара, к которому прибавился вес льда, Стеньга не смогла выдержать. «Обе машины, малый вперед, прямо руль! Обе машины, малый вперед, прямо руль! Так держать!» Улисс лег на обратный курс. Перехватив взгляд Николса, Капковый кивнул в сторону первого офицера. «Понял, что я хотел сказать, Джонни?» «Да», — спокойно произнес Николс. «Я понял, что ты хотел сказать». Потом, широко улыбнувшись, прибавил. «В следующий раз поверю тебе на слово. Доказательство твоей правоты слишком вредно для моего здоровья». Двигаясь с крупной попутной волной, Улисс стал удивительно устойчивым на курсе. Ветер тоже перешел на корму, и мостик, словно по волшебству, оказался защищенным от шторма. Летевшие над кораблем клочья тумана начали таять, они почти исчезли. Далеко на Зюит-Осте по безоблачному небосклону поднималось ослепительное белое солнце. Долгая ночь кончилась. Через час, когда ветер поутих и скорость его уменьшилась до 30 узлов, радарной установкой было обнаружено несколько кораблей, шедших с Веста. Спустя еще час ветер и вовсе спал, шла лишь крупная зыбь. И тут на горизонте показались хвосты дымков. В 10:30 в условленном месте в условленное время состоялось рандеву Улисса с конвоем из Галифакса.